другу не сказали. Так много я придумала за нас, что даже я, пожалуй, сомневаюсь, что вы такой, каким я помню вас. Я вас боюсь, вдруг вы появитесь внезапно, и я узнаю недосуг, что я в плену, и что моя фантазия масштабна, и тем сорву на сердце первую струну. Печальная, приятна, которую всегда ношу в себе. Я примирилась с тем, что, вероятно, мне никогда не быть в вашей судьбе. Покончим с этим просто никогда. К вам не пойду украдкою навстречу. Я слишком вам уже не молода, и из корысти я себя не рассекречу. Где нас не существует, и даже замечательно страдать по тем, которых книги согласуют.